летим белые края. Вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Все знают Лёва Севера. Тут много разных наций. И несмотря на лютый холод, здесь люди любят улыбаться. Тут все искрится, словно нечаянно кто-то взял и рассыпал бриллианты. Как не влюбиться, если она так танцует? Тут без вариантов. Давай с тобой нашуманим погоду. Давай станем едины с природой. Давай будем руками трогать свободу. Якутяночка моя, я потанцую с тобою. Зима, город. Здесь много друзей и знакомых. Люблю и горжусь, и все помню. Приезжайте, я вас познакомлю. Ну да, не Малибу, здесь пальмы не растут. И вместо кросс скорее ты вунты обуты крут. На сваях тут дома растут и рады. Тут всегда кострующие на карте мой Якутский. Будь уверен, тебя ждут. Здесь случился мой первый победный бросок. Первая любовь, и живет семья. Белый-белый снег, синий-синий лед. И танцует якутяночка моя. Планеты Земля. Должен увидеть, как танцует якутяночка моя, якутяночка моя.